наказать меня за содеянное в Аполло, за то, что я проник в его замыслы. Но не за тем же, чтобы сделать это по-гангстерски, в духе Пасквы. Мердок прав. Для этого существуют другие руки и другие способы. Тогда с какой целью? Снова попытаться купить? Зачем? Для чего все эти полупризнания, полуоткровенности? Вероятно, просто игра, страсть к игре. Ведь играет же он в политику, швыряясь людьми и деньгами, кем-то пожертвованными или у кого-то украденными. Может, и в моем поведении есть что-то привлекающее политических подонков. Ни я, ни Мартин не принадлежим ни к джентльменам, ни к популистам. Донован Мартина не интересует, а мои симпатии к Доновану пока еще открыто не выражены. Так почему бы не привлечь нас к движению реставраторов? Привлечь покрепче, посолиднее, поосновательнее. Мердуку нужны не только избиратели, но и помощники, на которых он мог бы опереться. Все это возможно, конечно, но возможно ведь и другое. Что если Мердук волнует не исчезновение документа из Аполло, а самый факт его появления на свет? Для чего я взял чистый гербовый бланк у сенатора Стила и написал рекомендацию Питеру Селби? С какой целью? В историка, изучающего победы популистов на выборах, Мердок, естественно, не поверил. Он знает о характере информации, интересовавшей Питта, и не понимает, почему я, человек Стила, искал материал, компрометирующий его партию. А я искал лишь подтверждение политических махинаций всех буржуазных партий на так называемых свободных демократических выборах. Но это навело Мердока на мысль о подножке. Я оказался прав. «Что же вы молчите, Ано?» — спрашивает Мердок. «С какой целью вы отправили в канцелярию Женовье некого Питера Селби?» «Почему бы мне не доставить удовольствие сенатору созданием истории партии, основанный еще его покойным отцом?» «А для чего тогда понадобились документы, эту партию компрометирующие? Даже Женовье обратил внимание». Селби несколько переусердствовал в стремлении быть правдивым и точным. «Негативный материал впоследствии мы все равно бы отбросили. В конце концов, он сам это понял и согласился полностью следовать советам Женовье». «По вашему предложению». «Фантазируйте, Мердок. Зачем?» «Затем, что опять же не политик вы, а игрок. Это я могу спросить вас, зачем вам понадобился материал, порочащий партию популистов? Но я не спрашиваю. Я знаю. Вы, как игрок, подбирающий подходящие карты, подбирайте и эту, на всякий случай, для будущего. Отставку Стила вы не могли не предвидеть. Он стар. Политических симпатий у вас нет. Вы сами в этом признались. Вы игрок. Я еще раз повторяю это, Ано. И как таковой мне подходите. И собранная вами информация тоже. Собирайте ее и дальше. Настаивать на вашем уходе от стила сейчас я не стану. Продолжайте вашу многогранную деятельность до отставки сенатора. Ведь не пойдете же вы к нему в управляющие. А там подумаем. Идет? Ради этого вы пришли ночью сюда? Во-первых, я узнал немало полезного. А во-вторых, где бы мы с вами встретились? Вызывать вас к себе? Вы могли бы и не прийти? Пообедать в сенаторском клубе? Вы могли бы и отказаться? Советнику сенатора Стила интимничать с главой конкурирующей ассоциации не положено. В клубе я встречаюсь со многими. Знаю, но Эндл ваш глава. Бойль начальник полиции. А Донован не играет серьезной политической роли. Вас он просто интересует как личность. Нечто любопытное в нашем политическом обезьяннике. Фанатик, мечтающий о переустройстве мира. Организатор движения, которого фактически еще нет. Ни ремесленники, ни арендаторы за ним не пойдут. Может, в будущем такие, как Донован, станут опасны. А сейчас эта кучка мечтателей – несколько кресел в Сенате. Позавтракать с Донованом – занятно, но работать с ним вы не будете. Кто остается? Церковники? Вы не религиозны? Я сомневаюсь, что вы ходите в какую-нибудь церковь или на молитвенные собрания. Джентльмены? Но у вас нет ни состояния, ни положения, и в этом лагере к вам всегда будут относиться несколько свысока. Советник Стила. Куда же ему идти после отставки сенатора? Об Уэндале мы уже говорили. Советником он вас возьмет, может, даже предложит пост в банке или какой-нибудь страховой компании. Но вам будет скучно, Ано. А я могу заплатить вам вдвое больше, да и работать со мной интереснее. Вот вам и предложение. На будущее, Ано. На будущее. Можно подумать, говорю я осторожно. Открыто конфликтовать с Мердоком еще не время. Тогда закончим ваше вудвильское. Закончим. А Пасху не жаль? Вы сначала возьмите Пасху и судите. Я далеко не уверен в исходе процесса. Вспоминаю разговор с Бойлем. Конечно. Пасква станет все отрицать, а защитники у него найдутся. Но наши с Мартином свидетельства будут давить на любых присяжных, плюс репутация Пасквы. Об этом позаботится Бойль. Нет, мистер Мердок, мы не союзники. И смерть Луи Ренье я вам не прощу. Однако вслух произношу нечто неопределенное. К чему гадать об исходе процесса? Убийцу мы опознаем, а дальше поглядим. Мердок улыбается.